تسير أبيت وفي الفؤاد جراح وأسرى تقيض مضاجعي فأنا الأسير يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كب لهم حقير سجين يا إلهي دون ذنب سوى عزم يواجههم نفير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على تمام الأكملان وعلى آله وصحبه ومن والاه. Амма бад. А затем сначала хотел бы поприветствовать всех братьев, так как это является сунной, когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приходила делегация из разных уголков полуострова. Он приветствовал их и говорил, сначала спрашивал, маниль каум, что за народ, маниль вауф, вафт, что за делегация. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили, вафт какой-то, какая-то делегация, и говорит, такой-то народ. И пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, нурахибу бикум, ау мархаба бикум, приветствую вас. И поэтому я бы хотел поприветствовать то, что вы приехали в Медину. И хотел бы рассказать некоторые достоинства Медины, так как если рассказывать о всех достоинствах Медины, то на это времени не хватит. И однажды пророк саллаллаху алейхи вассалям, пришла делегация из Йемени. И пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда они пришли, он сказал, что за народ? И они сказали, вафтун Абдукейс, мы народ, мы делегация Абдукейс. И он сказал, мархабам бикум, приветствую вас, гейра хазая валя надама, не опечалившиеся, и он как бы похвалил их, нету печали и нет унижения. То есть нету печали в этом мире и нет унижения в том мире. Я надеюсь, что вы, братья, пришли сюда, и это является, иншаллах, хорошим шагом. То, что Медина – это то место, которое пророк саасам говорит, «Хия таба» – это хорошее место, где, как ученые говорят, в нем все благоухает иманом. Так же, как некоторые ученые говорят, что не даже земля, даже джоу, даже воздух не является благоприятным. И у каждого человека, который приезжает сюда, у Медины есть на него право. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в сахихе от Аби Хурейра, передает Аби Хурейра, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аль-Медина харамун мин каза ва каза». Медина является запретной оттуда-то оттуда. И назвал две горы, Ир ва Туфейль. Две горы назвал то, что она запретная является с этой стороны, с этой стороны. «Фаман ахтаса фиха шейан». Кто, любой человек, который сделал в ней грех или дульм, то есть несправедливость, «фаля'натуллахи алейхи», то есть на нем является проклятие Аллаха, «валь-малайк ван-наси аджмаин». И людей... И ангелов, и людей. И поэтому тот человек, который приезжает сюда и делает какие-то большие грехи, или делает дульм, на нем проклятие Аллаха. И каждый человек должен стремиться, приезжая сюда, делать какие хорошие деяния. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о Медине, что умирту бикарьятим, не было повелено о оселении, чтобы сделать хиджру, и чтобы я жил в ней. Якулюна Ясриба, говорят, что это Ясриб, вахияль Мадинату, а она Медина. А Ясриб — это название, которое дали еще до пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Медин называли Ясриб. И это название пришло от человека, который жил, первый человек, который жил в Медине. Его зовут Ясри бин Кария. То есть его так звали. А другой его брат, его назвали Хайбур. И он жил в Хайбаре. И вот это название берет себе вот Ясри. А также другие говорят, что Ясри означает, что нечестие. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто называет «Ман саммаль Медин» – это Ясриб. Тот, кто назвал ее Медину Ясрибом, «Палястахфилля», то пусть сделает таубу. То пусть сделает таубу, потому что это имя недостойно называться. Это имя Ясриб, она недостойна. И как другие ученые говорят, Ясриб – это ругание. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, поэтому «Хия таба», то есть она хорошее место. И также то, что из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал от Аби Хурейры, что иман возвращается в Медину, как возвращается змея в свою нору. И в этом есть некоторые фаваиды, которым говорится, что люди, которые жили во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалам, то они приходили к нему и изучали религию Аллаха. И поэтому тот, кто не любил Медину, они сразу уходили. Как пришло в хадисе, что один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, и сделал ему бая. И сказал, и на завтрашний день он пришел, говорит, освободи меня от этого бая. Он сказал, 3 раза повторил, и ни один раз он ему не ответил. Потом сказал, «Файналь Медина ти танфин наса кама янфин киру хабат аль хадид». Поистине Медина отвергает людей, как отвергает кузнечный мех, ржавчину стали. Поэтому люди, которых есть, люди в сердцах которых есть болезнь, Медина их отталкивает. Это было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это есть наши времена, и это будет до прихода даджала. Когда придет даджал, все люди будут отвергнуты оттуда. Выйдет каждый кафир и мунафир, останутся мумины. И поэтому пророк саллаллаху алейхи побуждает, и также сподвижник побуждает, чтобы человек, чтобы тут находился, и имея возможность, чтобы он умер тут. И как пришло в хадисе, когда первый раз переселили сюда мухаджиры и мухаджиры, то их встретили ансары. И Медина, она была сама по себе такая земля, что в ней была, не была чума, не была, разные вирусы, в ней были разные вирусы. И когда пришел Абу Бакр, Абилял, и они заболели, и пророк, сказал, увидя это, жалился над ними. И он постоянно делал дуа, чтобы Медина стала хорошим местом для любого человека. И когда Абу Бакр заболел лихорадкой, и он мучился и говорил: «Вакуллю мриим мусаббахун фи ахли, валь мауту адна мин шираки нали». От того, что он сильно болел, он говорил: «Меня тут приветствуют с утра в моей семье, меня приветствуют. Валь мауту адна мин шираки нали». И смерть ближе, чем ремешок сандали. То есть уже люди думали, что Абу Бакр думал, что уже конец. Также Билял, ради Аллаху, когда ему чересчур трудно становилось, он тоже воспевал нашидом, то есть стихами, и говорил: «Если бы я знал, что я буду ночевать одну хоть ночь тут, а так как в Мекке находится благоухающие растения, и я бы, если бы я мог выпить что-нибудь полезного из этой земли, то, потому что в Медине не было ни одной речки, которая угодная для питья». Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда увидел, что сподвижники так страдают, он сказал: «Аллахумма хаббиб илейна аль-Мадината ка хуббина Макката». «О Аллах, сделай для нас любимой Медины, как мы любим Мекку». И ученые говорят, что это дуа, который пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал, это как бы достоинство Медины. И некоторые говорят, что она больше, у них больше достоин, чем у Мекки. Так как Ибрахим, алейхиссалам, сделал дуа за Мекку, а пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал за Медину. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аллахумма аджаль биль мадинати мин аль хайри». «О Аллах, сделай в Медине хайр». «Кама би макката мин аль барака». «Как ты в Мекке сделал барака». То есть Вадлаф, то есть сделать двойнее. И ученые говорят, если в Медине даже намаз имеет 100 тысяч аджр, как будто 100 тысяч намаз сделал, то, что пророк сказал, дефей, два раза, и некоторые ученые говорят, что это имеет 200 тысяч намазов. Потому что хадис общий. И на самом деле более правильно то, что все дела, вот то, что люди тут питаются, то, что из дунявитских вещей, в нем есть барака. Потому что пророк сказал, Аллахумма, о Аллах, барик ля на фи саина ва муддина. То есть сделай нам барака в саи и мудде. То есть то, что они, чем они взвешивали, зерно и тому подобное. То есть в Медине много достоинств, которые пророк сам упомянул в хадисах, которых нету ни в Мекке, ни в других местах.